Глава 35. Михаил. «Мне бы ехать домой после дежурства, да хорошенько отоспаться, но магнит внутри тянет меня в одном известном мне направлении. К девушке, которая с каждым днем занимает все больше и больше моих мыслей. Не могу сказать, что это любовь до гроба, но то, что рядом с ней мне спокойнее и теплее на душе – факт». Припарковался у школы, достал из машины небольшой подарочек в Марусином духе и пошел к ее кабинету. Сдержанным кивком здоровался с учителями, что попадались мне на пути. И всем своим, пусть и напускным, но грозным видом показывал, что ко мне сейчас лучше не лезть. Имеются дела поважнее их возможных жалоб и предложений. В кабинет стучать не стал. Просто тихо вошел и закрыл за собой дверь. Стоило увидеть Марусины ножки, стоящие на ступеньках стремянки, как головная боль отступила, а сон как рукой сняла. От тонкого каблука поднялся выше по ноге. Ладони жгло от желания прикоснуться к ее ножкам и ощутить их гладкость и тепло. И это платье. Я не помню на ней такого. Похоже, новое. Голубое, по-весеннему яркое. Тонкая талия обвита едва заметным ремешком. Волосы распущены. На макушке блестит заколка в виде какой-то ветки с цветами. Сакура, наверное. Ну, конечно. Куда моя веточка сакуры без сакуры? Никуда. Маруся увлечена разглядыванием какой-то таблицы, которую достала со шкафа. Тонкие пальчики ныряют под волосы и растирают, похоже, уставшую и затекшую за весь рабочий день шею. Похоже, вечером придется раздобриться на массаж. «Привет, красотка», — сказал я специально негромко, чтобы не напугать Марусю, иначе она свалится со стремянки. «Миша!» — обернулась она резко и шумно выдохнула. «Напугал». Свернув быстро карту и положив ее обратно на шкаф, Маруся поспешила ко мне. Оставил подарок для нее на парте и помог ей спуститься, намеренно обняв покрепче и прижав к себе. Носом зарылся в сгибе ее шеи, закрыл глаза и полной грудью вдохнул легкий сладкий аромат. «Я тоже соскучилась», — шепнула она нежно и обхватила руками мою голову, прижимая к себе. Невесомо поцеловала у виска. «Устал?» «Есть немного». Поставил ее на пол рядом с собой, но из рук не выпустил. «Равновесие потеряю, если руки с ее талии уберу». «Точно». «А почему домой сразу не поехал? У тебя же дежурство было, отдохнул бы». «Ты же поняла, что я соскучился». «Просто я хотела, чтобы ты это еще и словами сказал, а не только объятиями». Улыбнулась она игриво. «Шантажистка». Притянул ее к себе и прильнул к губам. С наслаждением ощутил, как трепетно дрогнуло хрупкое тело в моих руках. «Это тебе», — вручил я принесенный ей подарок. «Кактус?» — вскинула Маруся удивленно брови. «Разве на 8 марта не тюльпаны дарят?» «Кто тебя знает? Если для тебя розы — это пошлые цветы, то тюльпаны, наверное, вообще наркоманы». «В принципе, убедительно», — рассмеялась она и слегка коснулась едва видимых иголок кактуса. «Красивый. У меня такого нет». «Я знаю». «Спасибо, Миш. Ты, кстати, сам как кактус». Довольно жмурясь, она потерлась о мою щетину носом. «Колюченький». «Маруся, пора уже что-то решать». «В смысле? Ты о чем?» Обеспокоенный взгляд из-за толщи очков проник мне в самую душу. «Что-то случилось?» 2 месяца поцелуев и обжиманий по углам. Не считаешь, что нам пора подумать о совместном проживании?» Явно растерянный взгляд забегал по моему лицу. «Миша...» «Ты хочешь мне отказать, да?» «Я не хочу тебе отказать. Я сама об этом думала, но...» «Что но?» «Тёма...» Сложила она бровки домиком, а в ярких глазах притаилась паника. «Ему не понравится. Как ты себе это представляешь, Миш? Может, подождем еще немного? Мальчика нужно подготовить к этому». «Мальчик уже готов. Я с ним поговорил». «Миша!» «Что, Миша?» – передразнил я ее. «Поговорили, как отец с сыном, по-мужски, вчера перед дежурством. Даже не подрались. Да, он не в восторге, но со временем привыкнет. Если не привыкнет, будет жить у бабушки с дедушкой, как привык. В конце концов, ему скоро 15, пацан уже здоровый». «Даже не вздумай отказываться от своего сына из-за желания жить со мной, понял?» «Как же я тащусь, когда она врубает строгую училку. Так и хочется подразнить ее еще, чтобы видеть этот стальной блеск в глазах. Но сейчас, к сожалению, немного не та ситуация». «Миша, ты меня вообще слышишь?» «А ты меня? Я тебе жить вместе предложил. Будешь?» «Кто так предлагает? Ты будто жвачкой со мной делишься». «У меня и жвачка есть. Будешь?» «Миша!» Строгая училка снова в деле. «Я серьезно вообще-то». «И что ты предлагаешь?» Сдался я и присел на край парты. «Пожить пока в подъезде, чтобы Тёмка свыкся с тем, что мы потом все вместе будем жить в квартире?» «Предлагаю не форсировать события. Давай начнем хотя бы с совместных ужинов, хорошо? Например, завтра можно устроить праздничный ужин в честь 8 марта. Посидим, поговорим, но ни на кого давить не будем, Миша. Хорошо?» «Что хорошего в том, что мы весь вечер будем прикидываться целками?» «А что хорошего в том, что ты надавишь на своего сына и заставишь его силой принять меня? Не боишься, что он может психануть и куда-нибудь сбежать? У тебя у самого горячий характер, а у Тёмки, в силу возраста, он еще горячее». «Я горячий, говоришь?» Поддел пальцами тонкий ремешок на ее талии и притянул к себе. «А то, что было до этого, ты услышал?» — спросила Маруся дрогнувшим голосом, когда мои ладони забрались под подол ее платья. «Чулки! Охуенно!» «Миша!» — шепнула она тихо и обхватила руками мою шею, слегка ее царапнув. «Я не фанатик БДСМ-штучек, но когда Маруся так по-хозяйски хватает меня за шею, будто придушить хочет, клянусь, я готов скулить, как сучка, умоляя, чтобы она не останавливалась». «Кабинет изнутри закрывается?» «Миша!» — выдохнула Маруся укоризненно, но прикусила нижнюю губу и прикрыла глаза, едва я коснулся ее уже влажного белья. «Ну кто так обсуждает серьезные дела?» «Закрывается или нет?» «Закрывается. Но только при условии, что завтра у нас будет совместный с твоим сыном ужин». «Как скажешь. Будем действовать, как ты решишь. Ключ где?» «Вот». Маруся достала из кармана платья ключик и вложила мне в руку. «Закрой сам. Я из-за тебя уже ничего не соображаю». «Рано ты. Я еще даже к розетке твоей не подключился».